своему шефу. «Уверенным людям уверенная связь», — утверждала реклама. «В каком смысле? Они любовники? Уверенная любовная связь на природе?» — всерьез задумалась Маша и недоуменно высунулась из окна. «А, имеется в виду мобильная связь, вот что». Вот направо Ленин простер руку над московским универмагом. Раньше Маша никогда не задумывалась, почему Ленин такой невероятно длинноногий и узкобедрый. Просто секс-символ, супермен, куда там Шварценеггеру. А вот здесь, у метро «Парк Победы», прежде было кафе с теплым названием «Шоколадница», обрадовалась воспоминанию Маша. А теперь мир кафеля. Жаль. Пухлые булочки со взбитыми сливками так чудесно пахли. По дороге Маше встретились еще несколько различных миров. Мир ковров, мир обоев, мир сантехники. Маша поежилась, представила, каково человеку, случайно попавшему в этот мир склад. Бродит он среди ковров, натыкается на разноцветные стопки кафеля, то на один унитаз присядет пригорюнится, то на другой, а вокруг обои, обои. Люди, где вы? Ни одной живой души. Она вздохнула. «Что же никто не встречает?» — поинтересовался таксист. «Нет у меня тут никого. Никого не осталось», — жалобно ответила Маша. И таксисту, отцу новенького младенца Анатолия и мужу своей третьей жены, тут же захотелось стать Маше родной матерью. Противно все-таки, когда никто не встречает. Крадусь в свой город, как чужая. Иностранная туристка, мать твою, гостья нашего города. Вот она из окна с благожелательным интересом рассматривает Санкт-Петербург, ворчала про себя Маша. Она напряженно искала в себе долгожданную нежность, как будто, запустив руку в большую коробку с подарками, неистово шурша оберточной бумагой, рылась в надежде вытащить на свет что-то заветное. Ну, хоть крошечное волнение, какое-нибудь растроганность, трепетное узнавание, в общем, что-нибудь такое, от чего можно длинно и щекотно вздохнуть. Ах! Проехали по Фонтанке, повернули к Михайловскому замку, постояли в пробке у летнего сада. Маша покосилась в сторону Маховой. Там в мухе витает Машина юность со всем положенным набором — любовь, измена, предательство. Что там еще должно быть? И что? Прошлое и то, что сейчас со мной происходит, все это уже моя судьба? И это все? Вдруг зло и требовательно спросила неизвестно кого Маша. Противный тоненький голосок, как ногтем по заледенелому стеклу, больно царапнул по сердцу. «Да, девушка, все это уже твоя судьба». Очутившись на Петроградской, там, где справа мечеть, а слева зоопарк, Маша вдруг почувствовала, что сжимается внутри, словно резиновая кукла, из которой выкачивают насосом воздух. И горло, забыв, как пропускать воздух, выставило на пути комок. «Ва-а-а!» — промычала Маша, махнув рукой в сторону зоопарка. У нее мелькнула совсем уж дикая мысль, а не попросить ли таксиста заехать в зоопарк? Ведь звери живут по многу лет, может быть, слон или, например, крокодил помнит ее. У дома на Зверинской она вышла из машины. «Может, завтра еще куда поедем? Могу и город показать. Или там Пушкин. Бесплатно». Таксист сам не ожидал от себя такого странного предложения.